Приду. Зов хорош тем, что устремляет энергию мысли. Приму меры к тому, чтобы общение состоялось. Ядовитое время. Но несокрушим дух и нерушим. Ничто не может уничтожить его. Его субстанция выше всего того, что его окружает. Из мира иного она. В воде он не тонет, в огне не горит, не стареет и не молодеет. Всегда неизменен. Изменчиво окружающее, изменчивы наслоения, но дух среди них, как стержень спирали. Невидима ось земная, однако вокруг нее вращается огромное тело планеты, и от наклона ее зависит вся жизнь на Земле. Так и жизнь оболочек зависит от духа. Если бы дух даже Петра Великого облекал бы оболочку одного из правителей недавнего прошлого, участь планеты была бы иной.